Кастро им возражал. Еретик, получивший крещение, обязан выполнять то, что обещал. Противники инквизиции настаивали. Следует обращать еретиков убеждениями, а не карами. Кастро придерживался на этот счет иного мнения. Убеждать следует, но, как сказал святой Исидор, кого не излечишь лаской, излечишь болью. Когда нападает волк, то пастух пытается его отпугнуть воплями. Если же это не поможет, то пастух станет защищаться любым насильственным средством. Критики инквизиции указывали, что противоречит евангельской морали обращаться к светской руке за поддержкой для наказания еретиков. Кастро им ответил: «Священное Писание не прямо, а косвенно разрешает это, ибо еретики — самые опасные нарушители социального порядка. Властелины, исповедующие христианство, поддерживают церковь. Если же государство — враг церкви, то оно лишает ее поддержки». Эти рассуждения Кастро и сегодня повторяют апологеты инквизиции, например, уже упоминавшийся нами современный испанский богослов Лопес Мартинес. Террор продолжается. Несмотря на сопротивление, которое встречала инквизиция, в первую очередь в городских слоях Испании, королевская власть продолжала преследовать новых христиан, постепенно расширяя полномочия священного трибунала. К 1492 году испанская корона решила пополнить клиентуру священного трибунала, а заодно и свою казну просто гениальным способом. 31 марта 1492 года был опубликован королевский указ, предписывавший всем иудеям в трехмесячный срок принять католическую веру или покинуть Испанию, причем в последнем случае все их имущество подлежало конфискации в пользу испанской короны. Точных данных о количестве иудеев, покинувших страну или принявших христианство после королевского указа 1492 года, нет. Разные источники указывают, что из Испании было изгнано от 105 до 800 тысяч иудеев и приняло христианство около 50 тысяч. Многие новые христиане, в особенности обладавшие состоянием, обращались к Папе Римскому за защитой, выражая согласие на любые формы примирения с церковью и готовность уплатить любую цену за получение охранной грамоты, которая спасала бы их от произвола инквизиторов. «В первые десятилетия действия испанской инквизиции, — пишет Льоренте, — всякий, кто являлся в апостолистический пенитенциарный суд с деньгами, получал просимое прощение или поручение другому лицу даровать ему это прощение. Это разрешение в то же время воспрещало кому-либо тревожить того, кто его получил. Просьбы новых христиан к папе, сопровождаемые солидными подношениями о рассмотрении их дел непосредственно в потенциарном трибунале римской курии, так же как обращение в Рим о пересмотре приговоров испанской инквизиции, в тех редких случаях, когда они положительно решались, не достигали своей цели, ибо папские решения отклонялись или попросту не признавались испанской короной инквизиции. Более того, папский престол по требованию испанской короны неоднократно отменял свои же решения, хотя, разумеется, не возвращал полученных за них денег. В 1484 году папа Сикст IV в личном послании Торквемаде, передавая похвалу в его адрес кардинала Борджи, будущего Александра VI, присовокуплял от себя: «Мы слышали этот отзыв с большой радостью, и мы в восторге, что вы, обогащенные познаниями и облеченные властью, направили свое усердие на предметы, возвеличивающие имя Господне и полезные истинной вере. Мы не спрашиваем на вас Божье благословение и побуждаем вас, дорогой сын, продолжать с прежней энергией и неутомимостью способствовать укреплению и упрочению основ религии, и в этом деле вы всегда можете рассчитывать на нашу особую милость». Двойная игра папства по отношению к судьбе новых христиан продолжалась до начала XVI века, когда папа Александр VI Борджиа, сам испанец по происхождению, получивший немалую долю от награбленных испанскими конкистадорами сокровищ ацтеков и инков,